Алло. О, здравствуйте. Здравствуйте. Тестовый звонок делаем. Как меня слышите? Хорошо, без перебоев. Ага, то есть голос не прерывается, все слова четко слышно, да? Да. А, отлично. Ладно, до свидания. До свидания.